Глава 8. Приказ об окружении Асфентуса не стал чем-то неожиданным. Скорее, мы инстинктивно готовились к тому, что поступит команда взять город в кольцо. Правда, городом все же эту огромную территорию, больше похожую на жалкие руины некогда великолепной крепости, сотворенной самими высшими для того, чтобы обеспечить безопасность и обособленность созданных ими миров. Язык не поворачивался назвать. Видимо, высшим наблюдать за каждым из этих миров в отдельности было гораздо интереснее. Да и управлять ими так было гораздо проще, нежели смотреть сквозь слои атмосферы, как схлестнутся расы в своей жажде власти, ненависти друг к другу. Тем более, когда одни были заведомо сильнее других. Тогда-то и возник Асфентус. Город-крепость. Город-мечта. Именно так и переводилось его название с шипящего-хрипящего языка высших, больше напоминавшего журчание воды или звуки ветра. Крепость, красоте и великолепию которой не было равных в свое время. Окруженная непроходимым густым лесом, она тянулась к своим создателям в самое небо, казавшимися бесконечными шпилями храмов из роскошного белого камня, дарившего умиротворение любому мятежному взору. Город должен был служить великой цели, не только как граница между мирами, но и как обитель отчаявшихся, раскаявшихся бессмертных, которые смирением своим и служением храмам должны были искупить вину за свои деяния. Сейчас, при взгляде на эти жалкие руины выцветшего серого камня, эта история Асфентуса, известная немногим, казалась не более чем нелепой легендой. Уже сотни лет Асфентус олицетворял собой не мечту, а самый жуткий кошмар. Вызывал позывы не к искуплению, а к ожесточению. А благоухание садов, своим ароматом ласкавших обоняние любого грешника, входившего на территорию крепости, давно уже сменило вонь испражнений, протухшего мяса и крови. Единственное, что осталось неизменным, сюда по-прежнему стекались все отбросы общества всех рас. Творения разрушили мечту своих создателей, не желавших навязывать свою волю и предоставивших им абсолютную свободу. Что ж, первые использовали эту свободу таким образом, что вторым пришлось скрыть выходы в другие миры, единственном сохранившемся храме Асфентуса, чтобы не допустить апокалипсиса на поле своей излюбленной игры. Отсюда, с остатков крыши некогда развороченного снарядом здания, открывался вид на вход в город, который сдерживали тысячи бессмертных, не давая проникнуть внутрь нейтралам. Глупцы думали, что их заслуга в том, что до сих пор от этого места не осталась воронка размером с несколько футбольных мячей. Храбрость, вынужденная, вызванная нежеланием быть вырезанными подобно скоту. На самом же деле, мы не могли позволить разрушить тот самый храм. Не могли позволить прорвать границу порталов. Носферату, выпущенный на свободу придурком Куртом Вольфгангом, уже вовсю примерявшим свой зад на трон короля братства, орудовали почти во всех ближайших к катакомбам местностях. Чистильщики, оставшиеся верными своему правителю, естественно, предпочитали прятаться за полуразрушенными стенами Асфентуса. Их работу приходилось выполнять карателям, уничтожавшим как взбесившихся от вседозволенности и обилия еды тварей, так и смертных, для которых все самые жуткие рассказы о кровососах воплотились в реальность. Я закрыл глаза, сосредотачиваясь на своих ощущениях. Скрывается, заносчивый ублюдок. Упорно скрывает свою ауру от меня. Понимает ли этот малолетний засранец, что таким образом лишь еще больше тратит свою энергию, которой и так наверняка осталось не так много. Ведь он понял, что я его засек. Не мог не понять. Не мог не услышать злой рык, сорвавшийся с губ и превратившийся в такое привычное с ним желание надрать его тущую задницу ремнем. Правда, я не был уверен, что это не он намеренно позволил мне узнать себя, почувствовать. Словно очередной вызов бросил. Мол, смотри, отец. Теперь это наша война. Я против тебя. Смотри и бойся. Всего мгновения, за которое так отчаянно захотелось найти его и, хорошенько приложившись к его лицу кулаком, Спрятать как можно дальше, так, чтобы сам выбраться не мог из убежища. Самуил, ты хоть понимаешь, куда ты влез? Ты понимаешь, на что идешь, черт тебя подери? Перестань быть дерзким ребенком и вспомни, что ты мужчина, который должен охранять свою семью. И снова молчание. Разговор с моим старшим сыном, словно разговор со стеной. Когда ты понятия не имеешь, слышат ли тебя, но готов поручиться, что сам ответа не дождешься. И нет смысла продолжать взывать к его благоразумию. Насколько он тонко чувствовал свою мать, настолько же глухо безразличен был к моим эмоциям. Но именно сейчас это его равнодушие было абсолютно не кстати. По нашим данным, группа диверсантов скрывалась в районе леса, и каратели методично вылавливали их небольшие группы, по 2-3 человека, и волокли в штаб, чтобы допросить. Времени на проведение пыток или задушевные разговоры с пленными не было, поэтому их сознание жестко скрывалось, считывалась информация, а затем тела ликвидировались. Вот почему я не мог обратиться никому из членов своей семьи. Впрочем, каждый из них знал, кем я стал 6 небольшим лет назад. Да, Курт в обмен на верную службу нейтралитету гарантировал безопасность моей семьи. Практически всей моей семьи. В обмен на то, что власти станет Курт Вольфганг фон Рихтер. Черные львы сдадут свои территории в собственность братству. Восстановится жесткая иерархия власти в братстве, существовавшая до недавних пор. Естественно, все это фоном к основной задаче. Вернуть Асфентус нейтралитету. И попутно перекрыть возможность вампирам вести преступную деятельность через Арказар. О том, что Нолду предал львов и выпустил из катакомб своих подопечных, осажденные однозначно не могли знать. Мы повредили линии передач. Поставили по всему периметру блокираторы связи. Пока остальные отряды карателей зачищали свободные территории, руководствуясь помощью поднявших свои гнилые волчьи морды ликанов, мы сосредоточились сугубо на Асфентусе, позволив главе одного из кланов хвостатых, Алексею, значительно расширить свои владения за счет территорий, сданных им в наши руки вампиров. Думитру раздавал обещания и блага своим союзникам направо и налево, так как время, отведенное ему на проведение зачистки, безжалостно таяло, а Асфентус все еще не был возвращен под компетенцию нейтралитета. Я не задумывался о том, чем ему пригрозили высшие. Но судя по тому, как Курду не терпелось войти в город, усеянный трупами сторонников короля, наказание главе сулило жестокое. Вот только Курд ошибался, полагая, что сможет выиграть в этой войне. Даже полное уничтожение черных львов и смена действующей власти теперь ему не гарантировали спокойного существования. Только не после того, как ублюдок замахнулся на мое. На мою семью. На моего брата и друзей. Не после того, как отчетливо и твердо выкрикнул мое сознание приказ уничтожить мою женщину. Единственное, что сейчас позволяло ему существовать, понимание того, что высшие на переправе коней менять не станут. Но после того, как их команда будет выполнена, после того, как будет возвращен храм Асфентуса, после того, как эта тварь перестанет интересовать их, я заставлю подонка вымаливать пощаду. На коленях. По капле крови за каждый грамм ненависти, которую скармливали мне теперь мои же родные. По капле его гнилой крови за секунды, проведенные Марианной без меня. За тот страх и разочарование, которые я знал, она испытывала. Несмотря на то, что теперь я сам закрыл от нее свое сознание, иногда я позволял себе слабость. Всего на мгновение открыться. Открыться настолько, чтобы прикоснуться мысленно к ее волосам, к ее щекам. Я ощущал на расстоянии шелк ее кожи и сатанил от мысли, что не могу прикоснуться к нему по-настоящему прямо сейчас. Пальцами очерчивал линию губ, и мне казалось... Дьявол. Мне казалось, она чувствовала мои ласки. Потому что иногда я невольно вздрагивал от прикосновения влажного языка к пальцам. Открывал глаза и смотрел на свою ладонь, сам себе задавая вопрос, какой же тварью я стал, если был способен на подобное. Сзади раздались тяжелые шаги, Я открыл глаза, чтобы тут же невольно зажмуриться от порыва ветра, взметнувшего вверх и ударившего лицо окровавленным песком. Повернул голову, позволяя одному из карателей подойти достаточно близко. Морт. Молчание, сопровождавшееся непременным почтительным кивком головы. Поступило сообщение о смерти троих нейтралов. Отвернулся от него, глядя на медленно появлявшиеся лучи солнца. Странно, но в этом городе они были какими-то серыми, безликими, не отличавшимися от пыли, оседавшей на стенах зданий. Сейчас, правда, даже эта пыль была окрашена в черный цвет. Цвет крови убитых вампиров. Значит, они были достойны ее, раз позволили уничтожить себя низшей расе. Они использовали голубой хрусталь. Я стиснул челюсти, стараясь усмирить злость, взрывной волной ударившую в груди. Мысленно, абстрагировавшись от ожидавшего команды подчиненного, безрезультатно прочесывать энергетику каждого существа, прятавшегося далеко внизу в обломках домов. «Сэм, не смейте трогать хрусталь. Выкинь его к чертям с собачьим. И всем, кто тебе дорог, скажи сделать то же самое. С хрусталем у вас нет дороги обратно. Ни нейтралы, ни высшие не закроют глаза на использование этого оружия. Прямая дорога на плаху, без права на помилование. Как тому, кто обеспечил им сопротивление, так и тем, кто использовал его против нас. Убийство нейтрала само по себе приравнивалось к нарушению всех 10 библейских заповедей сразу, а с применением голубого хрусталя означало четко выраженное желание безумцев гореть в самом огромном котле ада бесконечно. В ответ снова звенящая до боли в ушах тишина. Бросил взгляд на раскинувшиеся руины. «Где ты, Сэм? Под которой из них? В которую мне запретить входить своим людям, чтобы не позволить тебя поймать? Найти и изъять. Бармс, Рейвен, Серпин берут на себя западный выход из города. Корал, Магнум, Волес закрывают с востока. Матис, Кин, Борхес, юг. Малькольм, Виктор, Блэд на север. Проникшим в город рассредоточиться на улицах. Приоритетная задача – найти членов королевской семьи. Мне нужны живыми все с фамилиями Вороновы, Вольские, Черногоров, Макану. Допрос каждым из них проводить буду лично. Всю информацию о них передавать только мне». Молчание. И я представляю, как он снова покорно склоняет голову и вскидывает ее, готовый продолжать отчет. «По Мариане Макану. У нас информатор, утверждающий, что знает о ее местонахождении». Услышал ее имя, и сердце пустилось вскачь, в дикую пляску, ударяясь до боли о ребра. «Привести ко мне. Немедленно». Теперь, когда ему не нужно было предупреждать меня о своем уходе звуком шагов, Лизард просто испарился за моей спиной. Я дождался, когда сзади воцарится абсолютная тишина. И, закрыв глаза, перенесся в своеобразный кабинет, устроенный в подвале этого же здания. Все же сообразительность этого карателя была одним из тех качеств, из-за которых я приблизил к себе его. Да, я лично объявил награду тому, кто приведет мне Марианну Макан, или же откроет любую информацию о ее местонахождении. Объявил тогда, когда еще не был уверен в том, что она осталась жива. Когда еще понятия не имел, где и с кем она может находиться. Когда трясло только от мысли, что больше никогда не увижу больше. Не услышу. И да, это было адски рискованно, учитывая, что ее могли передать не мне, а, например, Курду. Все те, кого, по-видимому, расстроило возвращение Морта в ряды нейтралов. Но тогда я хватался за любую нить. За любую, даже самую мельчайшую возможность найти ее. Доказать себе, что моя девочка не покинула меня. За любой шанс не дать вырваться наружу тому монстру, который до костей обкладывал изнутри. Который ломился сквозь них, вырываясь наружу, чтобы разнести нахрен все вокруг. Чтобы утянуть к самому дну черного потока ненависти к себе самому и ко всем, кто не умер вместо нее. За то, что уберечь не смог. За то, что рядом с ней был кто-то другой. А я был по эту сторону. Был тем, кто сломал плотину, чтобы залить кровью собственный клан. Вот только мое присутствие или отсутствие в этой войне уже ничего не меняло. Решение о ликвидации действующей власти теми, кто так долго созерцал на беспредел, творившийся внизу, не могло быть вынесено спонтанно. Понимал ли это мой брат, который наверняка сейчас строил планы моей смерти? Понимала ли Фэй, каким-то чудом сумевшая проникнуть в окруженный со всех сторон Асфентус целой и невредимой? Какие ритуалы сейчас она изучала для устранения вершителя, названного главным врагом королевской семьи? Или Рина? Кого из своей широкой сети беспризорных детей он отправил на верную смерть только для того, чтобы выведать ключевые позиции, на которых находились мои солдаты? Не удивился ли он тому, что так легко смог проскочить вместе с Фейт там, где остальные бессмертные непременно складывали головы? Я думал, что мне будет наплевать на их мнение о себе. Я думал, что смогу с легкостью перешагнуть через эту ненависть и презрение, которую они испытывали сейчас ко мне. Я ошибался. Это оказалось сложнее, чем я думал. Теперь, когда меня связывали с ними общие, мои воспоминания, особенно с некоторыми из них. Зов крови, хрен его знает. Но мне не хотелось видеть голову Влады или его, наших родных в руках хохочущего Курта. И это значило, что черта с два он их получит. Да, мы считывали воспоминания тех, кого ловили. Не мелких сошек, трусливо пытавшихся спастись бегством из Асфентуса, когда в него вошли нейтралы, а тех, кто мог иметь доступ в убежище Рина. Видит Бог, смерть умел прятаться, и карателям до сих пор не удалось отыскать местонахождение его и Воронова с семьей. За дверью послышались шаги и тихое бессвязное бормотание, и уже через мгновение раздался стук. «Входи!» Разворачиваясь спиной и убирая со стола нарисованные со слов пленных карты с отмеченными убежищами вампиров, поморщился от чувства дикого страха, ворвавшегося порывом ветра в комнату. Дикий страх и вонь немытого тела, смешанная с запахом смерти. Вампир явно подыхал от голода. Повернулся лицом к информатору, едва стоявшему на ногах. Он еле заметно покачивался. Появилось ощущение, что если не придержать его за локоть, он рухнет прямо на пол. Но Лизард, невозмутимо возвышавшийся за его спиной, даже не думал притрагиваться к вампиру. Дождался, когда я взмахнул рукой, позволяя заговорить, и произнес: «Миру Протеску, клан Гиены, 154 года. Профессия водитель. Служит в доме Рина Макану». Вампир нервно оглядывался по сторонам, удивленно рассматривая помещение, в которое его привели. Не знаю, что он ожидал увидеть. Возможно, нечто типа кабинета с роскошным интерьером, тяжелыми портьерами, столом из дорогого красного дерева, если таковые вообще в Асфентусе имелись. Но явно не местами обшарпанные стены подвала, без окон и с протекающими в нескольких местах трубами. Впрочем, эта черта свойственна тем, кто стоит у самого подножия горы. Думать о том, что сила тех, кто оседлал вершину этой горы, в виде которой открывается им сверху, забывая о том, что их сила в оставленных позади километрах. Настоящая мощь не в том, чтобы смотреть с высоты своего положения на россыпь мелких точек, мечущихся в нерешительности далеко внизу, а в том, чтобы видеть дорогу, которую проделал ты сам. Вот от чего захватывает дух. Вот ради чего хочется подняться еще выше, оставляя позади не жалкие точки, а самого себя секунду, минуту, день назад. Но этот мужчина мог видеть только то, что желал показать ему я. Дрожащий от суеверного страха и наверняка уже наслышанный о тех зверствах, которые совершили мои ребята на пути в Асфентус. И непосредственно здесь. Он шарил глазами по всему помещению, не решаясь посмотреть на мое лицо. Кивком головы отпустил Лизарда и, присев на свой стул, откинулся назад, глядя на несчастного. «Говори». «Господин!» Все так же не глядя, уставившись себе на ноги, на носки изношенных ботинок. «Обещали награду за информацию о Марии...» Обещал, говори. Я знаю, где госпожа находится. Подался вперед, внимательно всматриваясь в его лицо и пытаясь все же поймать взгляд. Прищурился, вдыхая в себя его запах и пытаясь отделить вонь, исходившую от его тела, от запахов его эмоций. Не лжет, знает. Что ж, ему повезло. По крайней мере, он, в отличие от своих предшественников, выйдет отсюда живым, а не отправится на корм на Носферату. Да, водитель Рина был далеко не первым безумцем, решившим, что, предав мою жену, мог рассчитывать на мою же благосклонность. Все же короля европейского клана и князя Черных Львов знал практически каждый представитель расы, как и членов его семьи. Их было четверо. Тех, кто наивно полагали, что смогут получить кровь, гарантию безопасности от нейтралов или же деньги в обмен на нужную мне информацию. Впрочем, одно они получали точно – защиту от преследований нейтралов, вечную, так как мы перестаем интересоваться мертвецами. Впрочем, все их сведения тщательно проверялись, и, к огромному сожалению этих придурков, Марианна к тому времени уже успевала покинуть место, которое они указывали. Да, Асфентус был огромной территорией, со множеством разрушенных зданий. Но подземная часть этого проклятого места впечатляла еще больше. Сотни узких ходов, прорытых века назад вампирами, спасавшимися от солнечных лучей. Сотни похожих на огромные кроличьи норы помещений с покрытыми глиной стенами. Единственное, что спасало шкуры всех тех, кто сейчас прятался от нас в них, это моя неуверенность в том, что при взрыве этого гребаного подземного царства не пострадают моя жена и дети. Хотя за одного, по крайней мере, я мог быть спокоен. Самый старший и самый упрямый из них упорно старался пострадать где-то на поверхности земли, чтоб ему. Что я делал с теми, кто давал нам неверные данные? На одних срывался, вскрывая грудные клетки когтями и заставляя их смотреть, как я вытаскиваю один за другим внутренние органы и скармливаю находящимся в клетке на Носферату, которых привезли сюда по приказу Курда. Других бросал к этим монстрам живьем и слушал их истошные вопли, зная, что их слышат также и пленные, находившиеся в смежных помещениях. Третьих отдавал на потеху своим карателям и заставлял остальных пленных смотреть, как их пускали по кругу десятки обозленных из-за гребаного целебата мужиков. «Я жду». Она просила не называть место. «Стоп!» Вскочил со своего места, почувствовав, как сердце снова оголтело, забилось где-то в горле. «Хочешь сказать?» Обходя стол, давая себе несколько секунд времени на то, чтобы обдумать тот вариант событий, который исходил из его слов. «Это она тебя прислала ко мне?» Остановился напротив Гиены, склонив голову на бок и сканируя его ауру, ощущая, как она извивается, как вибрирует, меняет цвет. Из бледно-зеленого, оттенка страха и неуверенности, темнеет, погружаясь в цвет болотной тины, чернеющими от ужаса и подрагивающими краями. Он стиснул обтянутые кожей искривленные пальцы и опустил голову в пол. «Вашу мать, сколько времени не ел этот доходяга! И если он стоит передо мной подобным скелетом, то в каком состоянии находятся все остальные? Марианна и мои дети? Навряд ли смерть бы стал морить своих подчиненных голодом». Подошел к небольшой холодильной камере, стоявшей в дальнем углу. «Я не слышу ответа». Тяжелый вздох, потому что я открыл дверцу, и он почуял запах крови. «Да, господин. Госпожа Марианна просила меня». Громко сглотнул, когда я подошел к нему с пакетом в руках. «Просила сказать...» Перевел взгляд на мое лицо и запнулся, тут же снова уставившись в пол. «Сказать, что хотела бы встретиться с вами». Сел на край стола, положив пакет с кровью рядом, и сложил руки на груди, продолжая изучать энергетику говорившего. Он снова не лгал. Марианна действительно просила его об этом. Впрочем, откуда водителю знать, с какими целями моя жена могла назначить мне встречу? Зная, что при желании могу прочесть конца, Она просто поручила ему передать мне информацию. Я молчал, продолжая смотреть на вампира и думая, почему сомневаюсь в ней. Почему допускаю мысль, что это могла быть ловушка? Что она могла заманить меня в западню, устроенную своим отцом, чтобы... Но для чего? Ведь она ответила мне. Да, черт возьми, моя девочка не просто ответила. Она продолжала звать меня, я знал об этом, слышал ведь. Кусал костяшки пальцев, крошил кулаками стены асфентуса, но слышал, упорно блокируя собственное сознание. На мгновение закралась мысль, что тот Ник мог доверять ей настолько безоговорочно. Тот Ник, которого она любила и за которым спускалась даже в ад. Тот, который за нее убивал и умирал. И она знала об этом и верила. И тут же накатывала злость на самого себя за эти подозрения. Нет другого Ника. Мы вместе с ней похоронили его. Есть только один. И этому одному она клялась заново в любви, ночь напролет. Клялась и доказывала эту любовь. Мне! Мне, вашу мать! Продолжай. Госпожа просила передать вот это. Залез дрожащей рукой к себе за пазуху и достал сложенный листок бумаги. Медленно протянул его мне, и я кинул ему пакет, забирая с трясущихся пальцев записку. Прочитал текст и услышал странное шипение, медленно переходившее в нарастающий гул. Скинул голову, но вампир передо мной лишь жадно впился клыками в пакет и, захлебываясь, глотал жидкость, отойдя к самой двери и скосив глаза в мою сторону. Доли секунд на то, чтобы понять, что гул шел изнутри. Оттуда, где в венах зашипела кровь, мгновенно вскипая, ошпаривая огненными брызгами мяса. Это наша пропасть. Я держу. Впилась в самое сердце, не отпускаю. Теперь твой черед, Ник. Ответ на просьбу, которую не мог слышать никто, кроме нее. Отчаяние в ответ на мое отчаяние. Я закрываю глаза, позволяя себе глубоко вздохнуть. Вдохнуть ее запах, все еще хранившийся на крохотном клочке бумаги. Испытывая раздражение, желание свернуть шею протезку за то, что посмел испачкать ее аромат вонью своего грязного тела. Но нельзя. Нельзя. Он должен передать ей кое-что от меня. Вторым предложением Мариана указала место встречи. К западу отсюда. Довольно далековато от того места, где, как я думал, они скрывались. К демону. Внутри все скрутилось в тугую пружину ожидания. Какого-то дрожащего на самом острие лезвия предвкушения. Увидеть ее. Прикоснуться. По-настоящему. По-настоящему, блять. Вжимать ее до боли в себя и ощущать, как ведет. Безнадежно ведет от этой близости к ней. Тем временем вампир закинул руки назад и развязал. Развязал цепочку с кулоном в виде сердца. С тем самым, который я дарил Марианне. Госпожа просила передать вам это. Сказала, на этот раз вы лично должны надеть на нее. Думитру Курт в это же самое время также смотрел на записку, которую ему принесли всего несколько минут назад. Короткую, всего несколько слов. Несколько слов, от которых его едва не перекосило. Тот самый информатор из окружения Воронова, казавшийся королю его приближенным настолько верным, что те практически впустили его в свою семью, а на самом деле все эти годы ожидавший контрольного фас от главы нейтралов. Записка, в которой говорилось о том, что эта шлюшка Маккану по-прежнему была жива. Дрянь, из-за которой некогда спокойная и размеренная жизнь Думитру практически полетела под откос. А Курт ценил покой, он ценил баланс. Если бы Думитру верил в Бога, то его Бога бы звали Равновесие. И только во имя этого Господа он готов был убивать и ему же приносить самые изысканные жертвы. Бывшая жена Морта. Да, Курт про себя и при самом Морте так ее и называл, делая акцент на том, что она, так же, как и его отпрыски, остались в его прошлой. До нейтральской жизни. Так вот, эта тварь не просто выжила после взрыва, но еще и осмелилась выйти на связь со своим муженьком, который, подобно влюбленному идиоту, наверняка не упустит возможности увидеть свою сучку. Сучку, которую он оплакивал с абсолютно сухими глазами. Но та ненависть, которая в этот момент горела его взгляд, обращенный на главу, стоила самых горьких слез, которые Думитр увидел. А за свою долгую жизнь он их повидал немало. Причем причиной большей их части сам и стал. Курт раздраженно схватил со стола бумагу, равнодушно глядя на аккуратно выведенные буквы, ощущая, как внутри разрастается раздражение. И снова появляются скребущие когти страха. Он уничтожит эту тварь и всю ее семью. Нет, он заставит сделать это Морта. Так будет гораздо интересней. Это сломает заносчивого ублюдка. Не Курт. Его сломает ее предательство. Курт тихо засмеялся и скомкал в руках листочек. Макану не простит предательство. Ни себе нынешнему, ни себе прошлому. Скомканная записка полетела в урну, с глухим звуком ударившись о дно. Приговор Макану вынесен. Осталось поручить Морту привести его в исполнение. Меня несло. Меня шатало так, что приходилось стискивать ладони в кулаки, чтобы не пытаться хвататься за воздух. Меня разрывало на части. На долбанные неровные части, каждая из которых отчаянно пульсировала в какой-то бешеной радости. Я чувствовал, как вертится с дикой скоростью где-то внутри та самая металлическая пружина. Как с каждым новым витком все сильнее бьется о грудную клетку. Невольно прикладывал руку к груди, стараясь успокоить бешеные вращения. Я еще не видел ее, но уже чувствовал. Ощущал ее присутствие в нескольких десятках метров от себя. И сходил с ума от желания найти ее хотя бы взглядом. Даже после того, как услышал ее голос в своей голове. Даже после того, как разговаривал с ее же посланцем. Как читал записку, написанную ее рукой. Я должен был видеть ее, чтобы все же не свихнуться окончательно. Пробирался медленно к небольшому деревянному домику, отбрасывая назад ветви деревьев, нагло цеплявшиеся за ткань пальто, царапавшие подбородок и виски. Поднимался к этой лачуге и думал о том, как туда добралась она. А потом... Потом я просто перестал думать. Я просто перестал существовать. Потому что дверь домика оказалась так близко. Потому что она распахнулась с такой силой, что ударилась о стену. Потому что на пороге стояла она, Марианна. Такая красивая, такая живая, такая моя. И я исчез. Исчез полностью во влажном сиреневом взгляде, наполненном такой болью, что я едва не задохнулся.